Глава шестая. Пришли ясные солнечные дни, спокойные, безветренные, ласково теплые. Горьковатые запахи вянущих трав, чуть уловимый сухой и тонкий, уже хлебный дух от желтеющих полей, острая грибная свежесть в лесу, прозрачный воздух, в котором все звуки слышны далеко и чисто, и каждый живет отдельно и долго, не сливаясь. Во всем чувствовалось умиротворение, небольшая усталость и легкая грусть предосенья. Мошка и комары на паразихе словно бы тоже приустали несколько и занимались своим кровавым делом с заметной ленцой. А может быть, их прижали прохладные звездные ночи. Во всяком случае, паразиха стала к нам добрее. И наша группа, я, Ваня Козырь и 6 подростков, учеников Сизаренковской средней школы, вызвавшихся мне в помощники, вели съемки на болоте без суеты и раздражения, не особенно утомляясь. Я обжился в селе, как свой человек, и многое узнал о людях, которых помнил с детства, а о судьбе семьи Клементия Землеройки почти все. Начатые в 1934 году осушительные работы на паразихе ширились. Все новые и новые деревни выходили тогда воевать с болотом, и это трудное дело объединило всех. Клементий Землеройка будто заново родился. Он стал главным изыскателем. А когда от кустарщины перешли к серьезной мелиоративной работе под руководством молоденького техника, и тут Клементий не уронил себя. Техник и шагу не мог ступить, не посоветовавшись с ним. Вася Костров был избран секретарем райкома. Районное село Урез в 15 верстах от Сизаренков, но Вася не хотел туда переезжать. Летом гонял каждый день на велосипеде, а зимой в санях или верхом. В те дни, когда приходилось ему задерживаться в Урезе до полуночи, он спал в своем кабинете на диване, подложив под голову свернутый валиком пиджачок. Для Стеши это были мучительные ночи. Она осторожно поднималась с постели, боясь разбудить свою годовалую Надюшку, и, сидя у окна, всматривалась в темноту или, выйдя на крыльцо, с тревогой прислушивалась к неясным шорохам ночи. Ей все чудилось, что вот-вот раздастся крик, что кто-то за сараями обязательно подстерегает ее Васюню. Даже ежедневная крайняя усталость не могла уложить ее в эти ночи. Семья-то огромная, тут уж не 7 по лавкам, а все мал-мало меньше, да еще 3 мужчин, а их взрослых женщин с Лукерьей, женой Вани Козыря, всего 2. Часто она так и засыпала на рассвете, уронив голову на подоконник. Но когда Васюня бывал дома, у Стеши все горело в руках. Она успевала и по хозяйству, и на колхозную работу выходила, и все с песней. Ее Васюня стал заметным человеком, первым в районе, но был также прост с людьми, и люди, уважая его, редко-редко называли его по имени-отчеству, а чаще по-прежнему ласково «Вася Костров сказал» или даже так «Васюня Костров присоветовал». Ширились отвоеванные у болота луговые угодья, богатели колхозы. А наш Сизаренковский стал даже участником всесоюзной выставки по льну, клеверам, и особенно хороши, удоисты были породные коровы, наши истабенки. Как-то само собой случилось, что наш Васюня стал по-настоящему крупным человеком в области, несколько раз выступал в Москве, печатал свои статьи в газетах. А в 1937-м Вася приехал из Москвы усталый, еще больше похудевший, но веселый. Привез всем ребятам подарки. К Клементию и Иване Козырю преподнес так ловко и затейливо изогнутые трубки, что они сами удобно ложились на подбородок. Сидели тогда за самоваром долго, да с первых петухов, и лишь только прилегли, как кто-то громко и часто забарабанил в дверь. — Да не заперто! — крикнул Клементий. — Входи смелее, гостем будешь! В семье землероек, когда жили в развалюхе, не было привычки запирать дверь даже на ночь. Этот обычай свято сохранялся и в новом доме. Гости работали долго, до рассвета, пересмотрели книги, забрали все черновики Васиных статей и докладов. Двое со шпалами были чужие, а трое — свои, районные. И лица у всех троих были бледные, глаза тревожные, словно стыдно им взглянуть сейчас на Васю, на Клементия, на Стешу. Увезли Васюню Кострова ранним росным утром. У Стеши не было слез. Она точно заледенела вся, а на другой день собрала узелок, оставила весь дом на Лукерью и уехала в область. Худая, с лицом плотно обтянутым пергаментной кожей, с поблекшими синими, как у покойницы, губами, она вернулась через месяц, так ничего и не узнав о Васюне. Только один пожилой военный, усталый, тихий и печальный человек, выйдя за ворота тюрьмы, шепнул ей: «Идите за мной». А завернув за угол, остановился и, не глядя на Стешу, сказал негромко, но раздельно, как учитель во время диктовки: «Мой совет вам — никуда больше не ходите, а возвращайтесь к семье. Ваш Костров — мужественный человек, ждите». Повернулся этот тихий человек, ушел. А Стеша вдруг спохватилась, что она ни о чем не спросила, ничего не узнала, и побежала до угла, потом металась по кварталу, до изнеможения ходила по городу, заглядывая в лица пожилых военных. Стеша даже работать устроилась ночной уборщицей на вокзале, а все дни ходила и ходила по городу, но так и не встретила того человека. А потом в ее памяти всплыло одно слово — «Ждите». И Стеша заспешила домой. Вдруг Васюня уже вернулся. А я-то что делаю? Но Васюня вернулся лишь через полтора года. Он почти ничего не рассказывал, все молчал больше. Степанида Клементьевна вспоминала об этом времени так: «Не нужно пока об этом. Только и скажет, как спрашивать-то начнешь». И снова молчит, о чем-то думает. И дума, видать, как жернов, тяжелая. Когда задумается, даже лицо у него опадет, и глаза в раз провалятся. А когда заговорит, так все об одном. Как сейчас, голос его слышу. Нет, наша идея с душой всего народа за эти годы так крепко срослась, ничто ее не заглушит. В октябре силой партии и всего трудового народа свергли мы старый строй. Но на этом революция не кончается, продолжается и будет продолжаться революция. А то сидит ночами, Ленина читает, выписывает в тетрадочку и шепчет что-то про себя. А работал он как? Весь горел на работе. Сначала-то опять, как в молодости, клубом заведовал, а перед самой войной председателем колхоза его выбрали. Сколько он хороших дел для колхоза начал было. Но тут война. Бронь ему от войны давали, как председателю лучшего колхоза. Отказался грубо так, даже будто осерчал, что ему такое предлагают. Сначала ушел Васюня Костров, потом Ваня Козырь, а вслед за ним и Клементия взяли в саперы. Через 3 месяца погиб Клементий, подорвался на мине. Через год пришла бумага в ответ на розыски Лукерии, что Ваня Козырь без вести пропал. А от Васи Кострова долго писем не поступало. И на все запросы Стеши она ездила и в область узнавать, в военкомат. Был один ответ. Ваш муж находится при выполнении особого задания командования. А потом вдруг и мне приходит, рассказывала Степанида Клементьевна. Пропал без вести. Так я сама не в себе сделалась. Привезли меня бабы с поля в беспамятстве. Сердце зашлось. Да так, что 3 дня не вставала. И не встала бы, пожалуй, если бы не люди. Вот ты замечаешь, что людей у меня в дому семейно бывает. Да как же, Андрюша, без людей-то? Без людей-то знобко жить на свете. Ох, как знобко! От людей ведь все, и радость, и забота бывает, сама жизнь. Как же мне болеть? Нет, нельзя. Ребят ведь у меня была куча. И бригадиром уж тогда меня сделали, так как же свою должность, которую бабы мне доверили, подружки мои, соседки, справлять я не буду. Должна. Да и перед вдовами совестно мне было. Многие на селе в первый же год чистыми вдовами сделались, без подмесу. А у меня-то ведь надежда еще осталась. Надежды работой да людьми, которые вокруг меня были, только и держалась. Горю-то нельзя волю давать, а то оно изгложет сердце, как червяк яблоко изгрызет. Нет, ты не думай, что в войну мы только горе мыкали. Как ни трудно, а бывало и песню заведешь, и праздники справляли всей бабьей командой. Молодые ведь еще, и попляшешь, и песню споешь. Так будто в жаркий день у ключа звонкого студеного умоешься. Отмякнет на сердце-то, и опять мы, бабы, душой оживем. Прижмем горю горло песней да шуткой, да плясками. Торопясь использовать хорошие дни для съемки, я просыпался, по моим понятиям, очень рано, когда солнце, едва приподнявшись над горизонтом, лукаво прямые красноватые стрелы в окна Стешиного дома. Когда на траве, на лопухах подорожника и на листочках свиной репки под окнами еще не изошла крупная, как хозяйственная соль, сизая роса. Но ни разу мне не удавалось подняться вместе с хозяйкой. Случалось иногда сквозь сон услышать звон ведра и подойника, мычание коровы, шарканье веника по полу, стук щеколды, удаляющиеся торопливые шаги. Только и всего. Уходя, Степанида Клементьевна оставляла для меня и прокурора под полотенцем завтрак. Молоко или ряженку, огурцы, картошку, хлеб домашней выпечки, чаще всего ярушник, верный признак того, что в сизаренках пока еще не извели овес, самую неприхотливую и всегда урожайную по нашим местам культуру. Это меня радовало, как признак хозяйственной самостоятельности руководителей колхоза. И хлеб домашней выпечки — это тоже хороший признак. Значит, трудодень в колхозе не пустой. Значит, колхозникам не нужно терять дорогое время в страдную пору, становиться в очередь у магазина и ждать часами, когда из районной пекарни из села Урез придет фургон с хлебом. Прокурор, по-детски причмокивая губами, безмятежно похрапывал. Поэтому завтракал я всегда один. Возвращался с болота синим вечером или, припозднившись уже при звездах, кухне обязательно хлопотал, сочиняя какое-нибудь блюдо и хвастаясь то уловом, то грибной удачей, растелешенный и веселый прокурор. Семен Толчонов по-прежнему таскал его на реку, на озеро, в урман, на грибунью, показывая ему все новые и новые, самые грибные и самые рыбистые места. Вечером в доме Степаниды Клементьевны было людно и шумно. женщины, девушки и парни, работающие на льнозаводе, соседки и соседи всех возрастов, заходили в этот открытый дом запросто, рассаживались по лавкам, пощелкивали семечки, покуривали. Кто сидел молча, отдыхая, кто оживленно высказывался о колхозных делах, женщины, заявив с порога, что они заскочили только на минутку, потому что дома еще скотина не кормлена, ребята не обихожены, оставались и на полчаса, и на час. Они частенько отзывали Степаниду Клементьевну за печку и делились с ней своими тайностями, но так темпераментно, что кто-нибудь с порога или из зала обязательно подавал реплики, и моментально тайность становилась предметом общего обсуждения. Разговор то разгорался, перекидываясь из кухни в зала, и снова в кухню, вспыхивал и метался, как сушняковый костер на ветру, то медлительно и ровно тек, как глубокая степная река. Малые ребята, потянувшиеся за матерями, толпились у порога, таращили глаза, сосали пальцы, шмыгали носами, бывало, и возню начинали. И центром всего этого была Степанида Клементьевна. Не то чтобы она принимала тех, кто к ней заходил, и заводила бы с ними разговор, как умная и общительная хозяйка принимает гостей за вечерним чаем. Нет, Степанида Клементьевна занималась своими обычными делами по дому. Даже редко присаживалась на лавку, пробегая от печи в сени, приостановится у стола, бросит в рот одно-другое семечко, улыбнется, кинет меткое словцо в общий разговор и опять хлопочет. Это ее втягивали в разговоры, ее старались придержать в кухне или в зальце, и всегда находились добровольные помощники, которые охотно заменяли ее у печки или во дворе. А если разговор особенно занимал Степаниду Клементьевну, она сама распоряжалась по-семейному, с естественной простотой. «Ленка, растопи-ка печку». «Нюр, снеси поросенку, и сено красуле подкинуть надо». Уже второй вечер Степаниде Клементьевне не давали заниматься хозяйством. Все делалось как бы само собой, в несколько рук. Укрывшись с девушками в зала, она что-то долго им вполголоса объясняла, рассказывала, поучала, иногда негромко напевала речитативом. Девушки-то восторженно ахали, то заливались хохотом. «Эй, Клементьевна!» — прислушавшись, крикнул из кухни прокурор. «Ты, я слышу, опять внедряешь старые обычаи? Смотри, как бы обсуждать тебя не пришлось! Семен, ты как секретарь возьми-ка на заметочку, как с точки зрения идеологии получается!» «Не вредно ли это для нашей молодежи?» «А чего? Чего такое, Трофим Антонович?» Вышла из зала Степанида Клементьевна. «Разве плохую я свадьбу завела для пани с Юркой твоим? Скажешь, плохая была свадьба? И нечего меня подкусывать. И ничего вредного, никаких предрассудков тут нет в наших старых русских обычаях. Свадьба, она должна на всю жизнь запомнится. И обычаи эти для того, чтобы и весело было, и о семье, о труде, и о детях, о родителях. Обо всем бы жених с невестой подумали. А я, хоть ругай меня, хоть как, я ни в жизнь не соглашусь близких-то мне, дорогих-то своих замуж выдавать, как теперь комсомольские свадьбы делают. Посадят на сцену молодых, президиум тут же за длинным столом вытаращится, кто-то речь скажет, да не так, как дружка, с присловием, с прибауточкой, словом умным поиграет, а пробормочет неведомо что, как пилой по железу проскрипит, ну, подарки раздадут, и все тут, никакого веселья, никакой красоты, одно суходушье протокольное. «Правильно, тетя Стеша, правильно!» — поддержали ее возбужденные девушки. «И комсомольцам и секретарю давно пора подумать об этом. В Урезе была недавно такая свадьба, — заговорила смуглолицая с длинной черной косой девушка. Речь сказали, что надо хорошо трудиться, что надо любить и уважать друг друга и все такое, известное всем. И никакой красоты, ничего для души и чувства. А потом начались обыкновенные танцульки, и никто уж на жениха с невестой внимания не обращает, будто их тут и нету. Точно в душу наплевали. Так жених-то с обиды засел в библиотеке и напился до бесчувствия. Под столом нашли. Нет, мне такую свадьбу не надо. — Верно, верно, Клавочка, — сказала Степанида Клементьевна. — И подкинь-ка ты им неверам подоконную. Помнишь, как я показывала? Она отошла в угол, улыбаясь, приготовилась слушать, беспокойно и одобрительно посматривала на смутившуюся Клаву, как смотрит режиссер на способную, но неопытную молодую актрису перед ответственным выступлением. — Ну, начинай, Клавочка. — А вы, — помахала она рукой девушкам, — кружочком станьте и на подголосье-то бойчей подхватывайте. Клава покраснела, перекинула черную косу за спину, краска отлила с ее лица, она наклонила голову к плечу, словно прислушиваясь. Чу, стук, брекоток, чу, стук, брекоток, — негромко сказала она, и сразу быстро, тревожно. Ой, подружки, кто это ходит под окошечком моим, под кленовым, под резным, расписным? Все сапожками поскрипывает, подоконницу постукивает, ой, вот, на завалинку становится, и в окошечко заглядывает, меня девицу высматривает. По знаку Степаниды Клементьевны девушки подхватили бойко, дробно и звонко. Не черемушка под окнами поскрипывает, не теленочек копытцами постукивает. Это парень-недоросточек похаживает, недоумок все в окошечке заглядывает. Подбежали девушки к окну и, перебивая друг друга скороговоркой, «Зачем пришел? Зачем пришел? Недоумок ты зачем пришел? Недоросток ты куда забежал? На губах-то не обсохло молоко, а глаза-то, ой, глупые, в них ни зернышка у Мишка не видать». Подбегая к окнам, девушки критиковали жениха, гнали его от избы, но, сжалившись над недоумком-недоросточком, начинали его убеждать, что он не в ту избу зашел, чтобы он себе невесту поглупее нашел. Потом, пошептавшись, начинали испытывать, есть ли у жениха ум, задавали ему задачи, одна другой забавнее. Это была и песня, не песня, а веселое, яркое народное представление, музыкальная пьеса, главная мысль которой — если ума у тебя еще маловато, если руки крюки и работать не умеют, если ты не дома радный, то нечего тебе и о женитьбе думать. Степанида Клементьевна разрумянилась, подсказывала слова, иногда подхватывала мелодию, если хор не вытягивал, то чудесно сияла мягкими серыми глазами, улыбаясь, то требовательно взмахивал рукой и досадливо хмурилась. Я смотрел на нее и думал, что все-таки живет в ней прежняя Стеша. Да и понятие возраста, какое же это относительное понятие! Она мне в первый момент показалась сильно постаревшей, только потому, что в моей памяти жил образ 16-летней и 18-летней Стеши. И она, наверное, тоже взглянула на меня из тех далеких лет и удивилась, увидев вместо белобрысого деревенского гольца сидеющего мужчину. Сколько же ей лет? Да никак не больше 47. Самый деятельный возраст. Пора полного расцвета духовных сил. Мы с прокурором и Семеном Толченовым сидели в углу. Прокурор слушал с наслаждением, выстукивая под столом такт босою ногой. Он очень любил ходить босиком по избе. После подоконной Степанида Клементьевна велела девушкам исполнить дворную. Но девушки путались в словах, в движениях, Степанида Клементьевна сначала сама показывала им, потом слушала серьезно и озабоченно, заставляла повторять некоторые движения по нескольку раз. В селе готовилась свадьба. Клава, эта смуглолицая с черной косой девушка, дочь заместителя председателя колхоза Василия Ивановича Чеботаря, выходила замуж за слесаря-механика льнозавода Леню Шикалова. Степаниде Клементьевне хотелось провести эту свадьбу так, чтобы она всем в селе надолго запомнилась. Кроме репетиций с девушками, на которые парни не допускались, она отдельно собирала парней, приятелей Лени Шикалова, и обучала их разным веселым присловиям. Вообще в округе ни одна свадьба так или иначе не обходилась без участия Степаниды Клементьевны. Приходили и приезжали к ней из дальних сел и деревень, упрашивали принять участие в свадьбе. А если уж никак невозможно ей быть на свадьбе, то просили хотя бы советом помочь. Все ее братья, которых я помнил малявками, давно выросли, работали кто механиком, кто трактористом, агрономом в ближних и дальних селах, все женились, и каждую свадьбу устраивала для них старшая их сестра Стеша. Двух дочерей Вани Козыря тоже Стеша выдавала замуж. Да и Клава была для нее своим человеком. «Клавка да Ленка у меня в дочках жили», — рассказывала Степанида Клементьевна. «Василий-то Иванович из Донбасса сам родом. Вернулся он после госпиталя на родину, а в его квартире уже другие люди живут, ни жены, ни девочек нет, и всякий след их потерян. Через год поисков нашел он ниточку. На восток, мол, семья эвакуирована. За ниточку потянул-потянул, и привела она его к нам, в Сизаренки. Нашел он их своих, чеботарей, Клаву да Леночку в детском доме. А мужчина, он самостоятельный, твердый в своих понятиях о жизни. Как же я, отец, найденок моих в детском доме оставлю? И забрал. Поселился в бывшей церковной сторожке с девочками, а о жене, сколько куда ни писал, никаких сведений нет. Живет, значит, своей семьей в караушке. Но трудно же одинокому мужчине с малыми детьми. Да и беспокойство его грызет. Как же так? Детей нашел, а жена где? Что с ней? Может, она тоже по всей стране мечется, детей и меня ищет? И как же он в этих думах измучился и страдался, бедный? — рассказывала Степанида Клементьевна медленно, печально. И слово «бедный» прозвучало как негромкий вздох, идущий от сердца. Так говорят с жалостью и теплотой только об очень дорогих людях. Вижу я такое мучение хорошего человека и говорю ему: «Искать жену поезжайте, Василий Иванович. Девочек я к себе возьму. Вместе с моими пока жить будут. А куда денешься? Жалко ведь?» Доверил мне девчонок, уехал. Года два этак времени он по всей стране ездил. Мне, конечно, обо всем писал часто, а потом что-то с полгода совсем не было писем. И вдруг является. Смотрю, не в себе он. Не тот, совсем не тот Василий Иванович. Спрашиваю его: «Как да что?» А он только рукой махнул. И, приблизившись ко мне, Степанида Клементьевна доверительно сказала: «Ведь он какой сдержанный в себе, Андрюша! Очень он твердый человек, горю-то воли не дает, сам в себе его давит, изживает. Однако слово за слово, как он не отмахивался, а вызнала я все-таки. Нашел он жену в Новосибирске, только другая фамилия у нее, по новому мужу, и дети есть». Ей Василий Иванович не показывался на глаза, а со стороны все узнал. И что она похоронку на него получила, и что по всей стране так же, как он, ездила, Клаву и Леночку разыскивала, что в Новосибирске с поезда ее больную сняли. Долго в больнице она лежала, и встретился ей на горьком одиноком пути человек, участие в ее судьбе принял. Василий Иванович даже на завод поступил, где этот человек, новый-то муж, мастером работает. Все стороной о ней, об их жизни семейной точно узнал. Ничего, хорошо живут, и человек этот тоже хороший оказался, серьезный. Так и решил Василий Иванович, если бы не ладно между ними, что было, открылся бы он обязательно. А тут нельзя всю жизнь семьи нарушить. Постоял близенько, посмотрел на новую жизнь Галины Коленниковны своей. Ничего, правильная жизнь. И ушел осторожно, чтобы не потревожить, не поломать. Сколько ни больно ему было, отошел. Я его после этого еще больше уважать стала. А его Галина Коленниковна и ее как, ну, как осуждать станешь? Ведь молодая осталась, выплакала все слезы по своему чеботарю. А жизнь-то идет у нее. У жизни голос живой, сильный, и законы у жизни крепкие. Это уж только я, видно, такой уродой удалась. Как надежда моя кончилась, как получила я и документы, и ордена все Васюнины, и на братской могиле побывала, вернулась домой к ребятам своим, так и осталась при них. И сватались ко мне хорошие, достойные люди, а у меня и в мыслях того не было, чтобы жизнь свою переменить. Они говорят, говорят, а я не слышу сердцем, и все тут. Нет уж, уродой была, уродой есть. Засмеялась Степанида Клементьевна. Вообще, я заметил, что когда Степанида Клементьевна рассказывала о людях, обивавших пороги ее дома и засылавших к ней сватов, она говорила легко, небрежно, со смешком, как о забавных, но ничего не стоящих пустяках. Ну, приехал, значит, Василий Иванович, и опять с девчонками в краушке своей стал жить одиноко. А Клава с Ленкой уж ко мне, как к своей, привыкли. В краушке-то им не сидится, весь день у меня, да со мной. Опять неладно получается. Я говорю, подыскал бы ты хорошую женщину, да женился. Где там? Только рукой отмахивается. После этого разговора я стал внимательней присматриваться к Василию Ивановичу Чеботарю. Заходил он к Степаниде Клементьевне часто, обычно поздно вечером, и сидел подолгу. Когда в избе было много народа, он прислушивался к разговорам, коротко отвечал на вопросы и тихо улыбался, прихлебывая чай или квас. Длинное смуглое лицо его, плотно обтянутое тугой кожей, чернобровое, горбоносое, становилось мягко покойным. Улыбка, когда он слушивался в песню, в голос Степаниды Клементьевны, неярко, но стойко жила под усами, на крутом подбородке, в его темных глазах. Степанида Клементьевна при нем реже покрикивала на девушек и парней, двигалась так же живо, но, кажется, плавнее, степеннее, и голос ее становился глубже, теплее. Что бы ни делала Степанида Клементьевна, когда приходил чеботарь, ставила ли самовар, разговаривала ли с прокурором, рассказывала что-нибудь или обучала девушек свадебной песне, я видел, что она все время замечает присутствие Василия Ивановича, что ей не безразлично, как он сейчас сидит, как слушает, как улыбается, что говорит. Поздним вечером Степанида Клементьевна разогнала молодежь. «Ну, хватит! Вы, я знаю, разыграетесь, так и до утра вас не уймешь. Ступайте-ка на волю. В проулке-то места много». Прокурор уже похрапывал. Я ворочался в полумгле на лежанке и повторял про себя слова подоконной. Стараясь не стукнуть дверью, не скрипнуть половицей, вошел чеботарь. Он, видимо, только что с поля. Пыльные сапоги, выгоревший, осыпанный половой пиджак, расстегнутый ворот рубашки. Пиджак и кепку он повесил на крюк у двери. Потер ладонью гладко выбритую темно-коричневую голову, сел к столу под лампой, устало вытянув ноги. — Извини, Степанида Клементьевна, что я поздно так. Не торопимся ли мы с этой свадьбой-то? Вернулся я, знаешь, с поля. Подхожу к своей караушке, а у крыльца Ленька топчется, сильно выпивши. То в дверь постучит, то в окно, Клаву вызывает. Беспокоит меня это. Не раз уж я его под газами-то замечал. Тот ли это парень? Степанида Клементьевна бочком присела к уголку стола и, заглядывая в лицо Василию Ивановичу, быстро спросила. — Ну, а Клава-то как? Что она-то? Закрылась, молчит, стоит, наверное, за дверью и ни звука. Вот и неладно, Василий Иванович, вот и нехорошо. Она легонько похлопала ладонью темную клешнятую руку чеботаря, и от этой ласки с его лица враз сошла усталость, озабоченность. Под усами появилась неяркая покойная улыбка. — У всех у вас, чеботарей, это в характере сидит, неуступчивость. Крутоваты вы чересчур. Всех других людей, а люди ведь они разные все. Вы под свое понятие, под свою чистоту подогнать хотите. Если что в человеке вам, чеботарям, не нравится, значит, ломайся сразу круто, под ваше понятие. Она тихонько засмеялась. Твоя эта черта, Василий Иванович, в Клаве играет. Василий Иванович посветлел весь, слушал, и каждое слово Степаниды Клементьевны ловил жадно и радостно, склонив к плечу горбоносую голову. Обижает она Леньку. Как что ни по ней, она замолчит и смотрит на него, будто на чужого. А Леньке это обидно. Он парень очень хороший. Механик такой, каких поискать. Природный, можно сказать, механик. А душой слабый, уступчивый. Клава любить-то его любит, а не понимает, что ласковое ее слово Леньке, как хлеб нужно. А подумай-ка, кому это стерпится, когда его берут на крутой излом, да через коленку? Слабый человек очень это чувствует и обижается. Ах так, мол, со мной, значит, и говорить не хотят. И он тогда за свою слабость уже от обиды, от упрямства еще больше хватает. — Да, да, пожалуй, так, — поддакивал чеботарь. — Точно? Нет, правда, правда? А Клава не понимает, что любовь, она из слабого человека сильным может сделать. Она упрямая в чистоте своей. И любовь-то при таком упрямстве тугим хомутом может оказаться. Вот я и толкую ей. Мужней женой ты скоро будешь, Клавочка. Так помни, как в народе говорится, ты от мужа на ноготок, так он от тебя на локоток, ты от него на перст, а он на 7 верст. Слушает, соглашается будто, а потом чуть что опять с Ленькой так же. От нее тут много больше, чем от Леньки зависит. Поговорил бы ты с ней по-хорошему. За стенами дома заскрипели тревожно, зашумели, заметались деревья. Все сильнее позвякивали стекла в окне, слабо громыхнуло вдали. И по крыше сначала забарабанило горохом, потом ровно и сильно зашуршал дождь. Шла ночная гроза. Не слыша шума дождя, не замечая ночной грозы, они сидели за столом, сблизив головы, и Василий Иванович подсчитывал в блокноте, сколько надо припасти на свадьбу муки, мяса, круп разных, сколько купить водки, красного вина, и в какую цену, Или, может быть, красного вина не покупать, дорогонько получится. А лучше попросить Николая Мироновича, чтобы он выписал в счет натуроплаты зерна со склада, да наварить бы бочоночка два домашнего пива. Озабоченная Степанида Клементьевна часто поджимала губы, поднимала брови, задумывалась, что-то прикидывала в уме, а Чеботарь неотрывно смотрел на нее сбоку, выжидая, как она решит, и, соглашаясь со всем, что бы она ни сказала, опускал свои темные глаза только для того, чтобы записать цифру в блокноте.